Осуждение Иисуса. Иисус и его ученики пришли в Иерусалим. Они собрались на традиционную пасхальную трапезу, напоминавшую иудеям о том, как Бог вывел их из египетского рабства. Потом они вышли из города и медленно направились по дороге вверх на Масличную гору в Гефсиманский сад, где росли чудесные оливковые деревья. «Оставайтесь здесь», — сказал Иисус. «Я должен побыть наедине со Своим Небесным Отцом. Молитесь со мной, так как приблизился самый тяжелый час в моей жизни». Иисус отошел и встал на колени. «Боже, доминует меня эта чаша мук и страданий», — воскликнул он в тоске. «Но как избежать ее? Ведь я должен умереть, чтобы ты смог принять этих несчастных в свое царство. Я готов умереть. Да будет воля твоя». Когда он вернулся к ученикам, они спали. Иисус разбудил их. «Разве не могли вы пободрствовать со мной?» — спросил он. «Смотрите, вот идут люди арестовать меня». Ученики увидели солдат, которые приближались к ним из-за деревьев. В руках у них были факелы и мечи. Ученики Иисуса испугались. Потом они увидели человека, который вел солдат. Это был их друг Иуда. Он старался не встречаться с ними взглядом. Священники заплатили Иуде 30 серебряных монет за то, чтобы он предал Иисуса. Иуда подошел ко Христу, своему учителю, и поцеловал его. Этим он указал солдатам, кого именно они должны арестовать. Толпа солдат с обнаженными мечами окружила Иисуса. «Зачем вам понадобилось оружие?» — спросил он. «Разве вы не видели меня сегодня в храме? Почему же вы меня тогда не схватили?» Ученики были так напуганы, что поспешили скрыться в темноте сада. Когда солдаты увели Иисуса, ученики вернулись в дом, где перед этим проходила их совместная трапеза. Только Петр пристроился к толпе, сопровождавшей Иисуса, чтобы посмотреть, куда его поведут. Солдаты повели Иисуса в дом первосвященника. Священники решили арестовать Иисуса ночью, потому что они боялись народа, который любил его. Так как за Иисусом не было никакой вины, священники подкупили людей, которые согласились свидетельствовать против него. Петр шел следом за солдатами. Но когда они увели Иисуса на допрос к первосвященнику, он остался среди слуг. Ночь была холодная, и Петр подошел к костру погреться. Петр слышал, как первосвященник спросил Иисуса: «Правда ли, что ты Сын Божий, которого Бог обещал послать нам?» «Да», — — ответил Иисус. «Теперь мы слышали эту ложь от Него самого!» — закричали все. «Довольно, Он должен умереть за то, что называет Себя Сыном самого Бога!» Одна из служанок подошла к костру и увидела Петра. Пламя огня осветило его лицо, когда он наклонился к костру, чтобы согреть озябшие руки. «А ведь ты из учеников Иисуса!» — сказала девушка. Петр испугался. — Нет, нет, ты ошибаешься, — ответил он. — Я никогда с ним не встречался. Три раза он отвечал то же самое тем, кто его спрашивал. Когда он сказал это в третий раз, закричал петух. В это время Иисус, которого вели мимо костра, взглянул на Петра. «Я сегодня вечером клялся, что навсегда останусь его другом», — вспомнил Петр. «А теперь я отрекаюсь от него». И Петр, сгорая от стыда, бросился прочь со двора, вспоминая пророчество Иисуса во время совместной трапезы. «Не успеет прокричать петух, как ты трижды отречешься от меня». Солдаты повели Иисуса к Пилату, римскому наместнику, которого император поставил править Израилем. «Ты хочешь быть царем?» — спросил он Иисуса. — Не думаю, что императору это понравится. — Мое царство не от этого мира, — отвечал Иисус. — Я пришел открыть людям путь в Божье царство. — Тогда я не понимаю, почему они все обвиняют тебя. — сказал Пилат и вышел во двор, где его ожидали священники. — Я не нахожу никакой вины в этом человеке, — сказал им Пилат. — Но он называет себя Сыном Божьим и по нашему закону должен быть казнен за это, — кричали священники. — Но в чем его вина, продолжал допытываться Пилат. Однако толпа, подговоренная священниками, продолжала настаивать. Распни его! Распни его! Пилат не стал больше спорить. Он опасался, что иудеи могут взбунтоваться или донести на него императору. И он дал согласие на казнь Иисуса. Священники были довольны. Наконец-то они избавятся от Иисуса. Люди, любившие Христа, с болью в сердце смотрели, как Он несет тяжелый деревянный крест на гору за городскими воротами. Они-то надеялись, что Иисус будет их царем. Только Иисус знал, что пришел час исполнить дело, для которого Бог послал его на землю. Иисус смотрел с креста на толпу. Он видел своих учеников, свою мать Марию. Он знал, что его смерть для них большое горе. Встретившись взглядом с Иоанном, Иисус сказал ему: «Заботься о моей матери, Иоанн, как если бы ты был ее сыном». Отче, прости этих людей, обратился он к Богу, ибо не знают, что творят. Вскоре Иисус умер. Он действительно был Сыном Божьим, воскликнул один из солдат. Ученики были подавлены. Они решили, что все кончено. Никогда больше не увидят они Иисуса.